Глава четвертая. Шампанское с коньяком. Александр. Наташа пьяная и доверчивая очаровашка. Я пью коньяк. Ее продолжаю спаивать шампанским. Вторая бутылка открыта. Она мило морщит нос, возмущенно взмахивает руками, эмоционально распахивает свои красивые глаза. Поджимаю губы, чтобы не улыбаться ее откровенным исповедям о происходящем, которая, наверное, как женщину ее очень ранила, но в масштабах пиздецов, которые я ежедневно наблюдаю по работе, ерунда, вообще-то. И хочется, чтобы ее немного отпустило, рассказать ей о масштабах чужих трагедий. Например, на днях у нас была с заявлением женщина, которую Альфонс развел на хату, оставив с долгом в 5 лямов, а потом рассказать про еще одну, которой сожитель выткнул глаз. А с месяц назад была та, у которой муж и сын поубивали друг друга в пьяной драке. Но когда я такое начинаю проворачивать со своей Лизой, она орет раненой чайкой, что я гад, и пытаюсь обесценить ее страдания, приводя в пример чужие. Поэтому сижу, молчу в тряпочку и слушаю Наташу. Майор Иштаров хорошо выдрессирован дочерью. «И ты уволилась? Нахера?» «Потому что стыдно и противно. Все обсуждают за спиной». «Ха! Чего стыдно-то? Не ты ведь от чужого мужа залетела?» «Я видеть его не могу», — закрывает ладонью глаза. «Любила?» Пожимает плечами. «Мы столько лет вместе. Поначалу, конечно, любила, а потом как-то больше как родственники, близкие люди, все вместе. Разделять перестаешь, семья целая». «Ну да, и у меня с женой так же было». «А потом человек, которого ты считал своей половиной, приводит в вашу квартиру молоденькую Анаит и ставит там детскую кроватку, а с тобой делит ложки. Это мерзость». «А так вот у нас никогда не было». «А ты не понимаешь, как дальше жить и зачем, а теперь еще и где?» Разводит пьяненько руками. «Прекрасно жить. Ты молодая, интересная женщина». Взгляд мой соскальзывает по ее телу. Краешек пижамы задрался, демонстрируя изгиб талии, пупок и манящую родинку рядом. «Ой!» Отмахивается. «Для семьи я неполноценная. Ну какая я теперь женщина?» Ухмыльнувшись, поправляю ей краешек пижамы, пряча открывшееся тело. Замерев, растерянно вспыхивает. «Красивая женщина!» Хлопает ресницами, теряясь. Встречаемся взглядами. И шампанское в наших глазах явно встречается с коньяком, потому что дома вдруг становится жарко, а в джинсах тесно. Эмоции у нее, как у девчонки, и меня даже уносит в какие-то пацанские ощущения из моей далекой молодости, когда все ярко, трепетно, неопределенно. Финал очень желаем, но не ясен, будоражит. Секса у меня вообще-то в жизни в достатке, в основном с коллегами, ни к чему не обязывающий. Женщины у нас в ментовке, дамы конкретные, опытные, знают, что хотят и от кого. Инициативу проявлять не обламываются, в удовольствиях себе не отказывают. Но и мужчина в тебе реально не включается по отношению к ним. Тут Лиза права. Я забыл, что это такое. Так, только тело. Даже самец голову не поднимает, потому что на присвоение ты не претендуешь. Большинство там в доминантности мужчинам не уступают. Проблемы решают так же тихо, да и вообще. Барышни без яиц у нас всю службу по декретам чалятся, а работают только железобетонные. В общем, никакого прикола в этих отношениях нет. Ну, потрахались, расслабились, пашем дальше. Как-то так. Наташа совсем другая. Чего-то там она будет, давно впавшая в кому, и мне щекотно и тоже пьяно от того, что она сидит в метре от меня, по-турецки поджав под себя ноги и касается бокала губами. Пальчики на ногах у нее кругленькие и розовые, тоже как у девчонки. Прелесть. «Так, а кроме мужа у тебя никого не было?» «Нет, конечно», — возмущенно. «Ну, считай, невинная барышня». Стебу ее. «Первый мужик, он как молочный зуб, не считается». Поперхнувшись шампанским, закашливается и проливает несколько капель на себя. «Тихо!» Забираю из рук бокал. Внезапно плоскомордый, сидящий на спинке дивана, с другой стороны от Наташи, изъебнувшись, лупит по моей руке. Попадает по бокалу и переворачивает его окончательно. Смотрю выразительно в глаза рыжей твари. «Ты посмотри, какой говнюк! Надо же! И потрогать нельзя твою хозяйку!» Он испепеляет меня взглядом в ответ. «Ой!» — теряется Наташа, отлепляя мокрую ткань от тут же затвердевших маленьких сосков. «М-м-м, как все роскошно у вас, барышня!» Невольно улетаю в фантазию, как облизываю с них шампанское, и даже ловлю тактильное ощущение на языке и от шампанского, и от твердого сосочка. «Ладно, живи, шерстяной, мне зашло». Наташа поднимает на меня беспомощный взгляд, держа на весу пальцами ткань. «Сейчас починим», — хрипло обещаю я. «Александр». Веду ее по лестнице наверх, в Лизину комнату. Барышня моя очень неуверенно стоит на ногах. Ну и я, конечно же, не собираюсь пользоваться моментом. Но покайфовать от фантазий не воспрещается ведь. Это, считай, законное право любого мужчины. И я залипаю, откровенно пялясь, на то, как двигаются ее выразительные ягодицы под тканью при каждом шаге. И представляю, как роскошно они будут ощущаться в ладонях. Сжать их и насадить на себя эту прелесть. Наташа внезапно останавливается на верхней ступеньке. Я, слепо плавая в своих фантазиях, вылетаю ей в спину, подхватываю за талию. «Пардон», — убираю руки от нее, открываю дверь. «Тебе сюда. Это комната Лизы. Она здесь не живет. Располагайся. Здесь есть своя душевая. Вот, чистые полотенца. Давай поищем тебе что-нибудь, во что переодеться». Открываю антресоль. Туда Лиза обычно убирает вещи, которые не носит. «О, вот это будет отлично, мне кажется». Бросаю на кровать турецкий бордовый халат в прозрачном пакете. Это я покупал, но не угадал с ростовкой. Рукава оказались коротковаты. Лиза высокая, а Наташа миниатюрная. Ей будет в самый раз. Но под ногами на полусогнутых плоскомордый шмыгает под кровать. «А у Лизы нет аллергии на котов?» — беспокоясь, спрашивает Наташа. «К сожалению, нет. Со своим она спит в одной кровати». Закатываю глаза. «А у вас есть кот?» «Да, Ромкой зовут. Шмелевым». «А, Рома!» — доходит до нее. «Они такая хорошая пара». «Нет, она решила угрохать мою эрекцию». Наташа разворачивается к окну и, обняв себя за плечи, смотрит вниз, на дом, и как-то вся неуютно зажимается, поднимая плечи. Фонари, конечно, освещают улицу, но даже под ними масштаб трагедии особо не поймешь. «Так, давай-ка», — разворачиваю ее за плечи, задергиваю штору, в последний момент замечаю стоящую там тачку. «Так, а это еще кто?» «А это молочный зуб», — вздыхает она. «Соседи, наверное, позвонили». Мужик с телефоном у уха ходит кругами, заглядывает за забор. «Наверное, нужно выйти, сказать, что я в порядке». Нехотя. «Вот кстати!» — щелкаю пальцами. «Один из кайфов свободной взрослой жизни. Ты можешь не делать то, чего не хочешь, ибо никому ничем не обязан. Пользуйся». «Думаешь?» — недоверчиво. «Это так эгоистично». «Хм, с хера ли ты собралась облегчать жизнь этому кариозному товарищу? Или ты хочешь выйти?» Отрицательно качает головой, не моргая, глядя мне в глаза. «А чего ты хочешь?» Облизываю пересохшие губы. смущенно делает шаг назад. «Я борзею? Это не я, это коньяк». Спотыкается об массажер, лежащий на полу. Ловлю ее, чтобы не загремело. Мы касаемся лицами. И как-то все пьяно, провокационно, горячо. Голову кружит, дыхание сбивается. Я чувствую, как ее мягкая грудь прижимается ко мне. Теряя ориентиры, замираю так. Ощущаю, как ее руки сжимаются на моих плечах. «Ой!» — тихо. «Ой-ой-ой!» — возбужденно смеюсь ей в ушко. «Мы сейчас все уроним. Уронить?» «А?» «Есть ведь еще кайфы свободной взрослой жизни. Делай то, что хочешь!» — хрипло шепчу я ей. «Например?» — нечетко и насторожно выдыхает она. Мы тяжело дышим друг другу в губы. «Ой, всему вас учить надо, барышня, но это и заводит. В качестве самого качественного антистресса для взрослых девочек. Ну вот так, например». Прикусываю ее нижнюю губу со вкусом шампанского. И все. Тормоза мои проскальзывают на этом повороте и не срабатывают. Чего я там не собирался? Впиваюсь конкретнее и наглее, утекая от возбуждения. А чё такого? Свободные люди оба.